Глава 6. 29 августа 1941 года. Здесь для шуток не место. Я возьму под ружье. Андрей. Как и обещал Иохель, называйте по имени и на «ты», как жаль, что вы уезжаете. Мне с вами рядом сразу легче жить стало, будто я вас всю жизнь знаю. Наутро поехали в Казань. Водитель, высокий седой поляк, которого звали Адам Геронимович, познакомился с ними перед самым выездом. «А мені сказали, що зі мною попутники будуть. Залазьте в кузов. Будемо їхати, не поспішаючи. До вечора в Чебоксарі доберемось, якщо Бог дасть, а завтра вже і до Казані доїдемо». «А ви на каком языке это сказали?» – спросила Настя, прижимающая подаренную ей доктором книгу сказок Андерсона, которую она не выпускала из рук с того момента, как увидела. «Украинскую. Можу еще польскую, немецкую, таугорскую. А лети, доню, навряд ли чищу, зразумеешь». Настя засмеялась. «Надеюсь, что вы меня понимаете». «Разумею, донечка, все разумею. Только сказать и не можу. Старив же». Впрочем, кроме этого, за целый день от Адама Геронимовича они почти ничего не услышали. Поездка прошла даже скучно. Кроме остановки на обед, запомнилась только коротким выездом к Волге, после которого дорога от реки снова свернула, и Андрей с Настей смотрели из-под тента на однообразный пейзаж, давно их утомивший. Настя пыталась читать, но машину трясло так, что ей удалось посмотреть только картинки. Андрей все никак не мог решиться начать давно назревавший разговор, но Настя сама не стала отмалчиваться. «Дядя Андрей, а что со мной дальше будет? Куда мне деваться? Ты доедешь до своей Елабуги, поможешь этой Марине Ивановне. А потом? Куда ты потом поедешь? У меня ведь кроме тебя и нет никого теперь. Ты мне поможешь найти мою маму?» Андрей сам до сих пор не думал, а что будет потом, после 31-го. Сначала все было просто. Надо вернуться в Москву. А там Михаил Николаевич и возвращение домой. Но сейчас появилась Настя. И Андрей не мог просто так от нее отмахнуться. За эти дни, пока она рядом, он уже привык в первую очередь думать о девочке, и мысли, что с ней делать дальше, его очень беспокоили. «Настя, потом я вернусь в Москву. Наверное, тебе лучше вернуться со мной, раз с Арзамасом так нехорошо вышло. Лето кончается, тебе надо в школу, наверное. В Москве что-нибудь устрою, одна ты не останешься. Найду, кто будет за тобой присматривать». «А ты, дядя Андрей, с тобой нельзя?» «Возможно, мне придется уехать, и я не смогу тебя с собой взять». «На войну? Ты на фронт уйдешь? Немцев бить?» «Нет, Настенька, не на фронт. Так выходит, что это не моя война. Мне туда нельзя. Но тебя я не оставлю, это я обещаю». «Так ты, наверное, разведчик, дядя Андрей. Я никому не скажу. Я понимаю, что это тайна. Вон как ты ловко того фашиста в лесу прибил». «Настя, о том, что было в лесу, нельзя говорить никому. Совсем никому. Кто я, тебе знать нельзя. Сама сказала, что это тайна. Так что разговоры об этом закончим раз и навсегда. Понятно?» «Да. Честная пионерская, дядя Андрей. Никому ни слова. Могила». «Надеюсь, обойдемся без могил. Но, Настя, ты должна запомнить. По дороге может случиться всякое. Возможно, мне придется и с советскими людьми драться, и даже стреляться. Ты не должна ничему удивляться и делать только то, что я скажу, чтобы там другие не говорили. Я твой командир, и ты слушаешься только меня. Понятно?» «Понятно. Как в рассказе «Честное слово»?» «Как в рассказе «Честное слово». «Договорились». И тут впереди что-то хлопнуло. Машина резко остановилась, хлопнула водительская дверь, и из кабины, ругаясь, вылез Адам. «Что там, Адам Геронимович?» «Радиатор лопнул. Утекло все через минуту. Теперь нужно искать, где чинить его. Приехали», — сказал он на украинском. «Надолго?» — спросила Настя. «Я буду ждать, когда кто-нибудь оттащит меня на ремонт. А вы идите, Чебоксары, вот они». Он махнул в сторону. Чебоксары и вправду начинались через каких-то 100 метров. И Андрей с Настей, собрав свои пожитки, опять отправились пешком в очередной город. Марина. Ночь прошла почти без сна. Ноги не давали покоя. Ножная ванна, если так можно назвать таз с горячей водой, которую время от времени подливал Мур, помогла ненадолго. С утра, позавтракав, даже не запомнила, что и ела. Долго разговаривали с сыном, когда переедут в Чистополь, и решили завтра. Мур, обрадованный новостями, пошел к друзьям, которых завелось у него здесь без числа. А Марина, закутав ноги кусками старой серой шали, села без движения на кровати, пытаясь отвлечься от грызущей и не дающей ни секунды отдыха от себя боли. Хозяева ушли куда-то. Благословенная тишина прерывалась только редкими голосами женщин, идущих к портомойне на стирку. Ближе к полудню в дом зашла девушка, Нина, как она представилась. Дом будто бы сразу заполнился ею, сколько энергии от нее исходило. «Здравствуйте, я Нина Броведовская. Мы с мамой из Пскова приехали на днях в Чистополь. Ой, а я ведь вас на пароходе видела. Я же недалеко от вас сидела. Мне сказали, что вы уезжаете отсюда, а я хочу с мамой из Чистополя сюда переехать. Там совершенно невозможно найти ни квартиру, ни работу. Мне бы маму устроить. Сама-то я ненадолго. Я ведь буквально месяц назад успела закончить фельдшерские курсы. Я на фронт обязательно уйду. А маму хочу устроить, чтобы ей спокойно было. А вы учительница? Так же?» Все это она вывалила на Марину почти без пауз. Но никакого раздражения, такого привычного уже в последнее время, как ни странно, не вызвало. Марине понравилась эта девочка, ее уверенность и задор. «Вы присаживайтесь, Нина, не стойте, не обращайте внимания на мой вид», — Марина показала на свои ноги. «Мне не здоровится что-то. Да, мы с сыном уезжаем, в Чистополь. Здесь ужасные люди, да и жить здесь гораздо труднее, чем в Чистополе. С жильем мы определились уже, а работать? Сына устроим учеником токаря. Я пойду судомойкой в столовую Союза писателей. Как-нибудь устроимся. Не то, что здесь. И фронт — это не для девочки. Война — это грязь и ужас. Это настоящий ад. И смерть на фронте — еще не самое страшное из того, что может случиться. Тем более, — добавила Марина, — что у вас есть мама. У меня сын. Он тоже все время куда-нибудь рвется. Он вот хочет вернуться в Москву. Это мой родной город. Но сейчас я его ненавижу. Вы счастливая, у вас есть мама. Берегите ее. А я одна». «Но ведь у вас сын», — возразила Нина с недоумением. «Это совсем другое», — ответила Марина. «Важно, чтобы рядом был кто-то старше вас. Или тот, с кем вы вместе росли, с кем связывают общие воспоминания. Когда теряешь таких людей, уже некому сказать: «А помнишь?» Это все равно, что утратить свое прошлое. Еще страшнее, чем умереть. Андрей. «Куда пойдем, дядя Андрей?» «Искать будем, где переночевать. Завтра будем думать, как дальше ехать. На сегодня хватит». Бога они, наверное, рассмешили, потому что планы он им поменял. Разминувшись с Настей буквально на пару сантиметров, мимо пронеслась Эмка. Затормозив метров через 50, машина остановилась. Андрей, пока родная сестра американского Форда тормозила, на месте не стоял и быстро пошел к чувашским лихачам. Дверь Эмки только начала открываться, как он закричал: «Ты что, придурок, не видишь, куда едешь? Права купил, а на езде денег не хватило?» Дверь, наконец, открылась, и Андрей понял, что, наверное, погорячился. Из Эмки вылез лейтенант госбезопасности, брюнет лет 30, одетый в новую отутюженную форму. «Ты что сказал? Ты хоть понял, на кого ты кричать вздумал? Да это машина самого начальника управления НКВД. А ну ко мне бегом. Сейчас в управление поедем. Там разберутся, кто ты такой. Думаю, лет 10 тебе на размышления обеспечат, потому что сдается мне, что ты немецкий шпион». Лейтенанта явно несло. Обидеть сотрудника НКВД, едущего в машине самого начальника управления, не смел, по его мнению, никто. По крайней мере, не этот мужик лет 40 в мятом костюме с рюкзаком за спиной. «Я кому сказал? Бегом! Или десятки мало? Так я и побольше могу обеспечить». Но уже после первых мгновений, после того, как Андрей увидел, кто чуть не сбил Настю, его охватил кураж. Казалось, что все получится как надо, и пройдет все легко и без затей. Поэтому с точки зрения ГБшника произошло что-то странное. Мужик, вместо того, чтобы начать просить прощения, подошел вплотную к лейтенанту и почти без размаха ударил его сначала в солнечное сплетение, а потом, когда лейтенант, сгибаясь, приоткрыл рот в попытке найти внезапно пропавший воздух, добавил в челюсть, отчего тот, сложившись в позу эмбриона, тут же прилег возле задней двери. «Ты что творишь?» — из водительской двери полез ГБшный старшина. «Да тебя теперь...» Он наклонился к своему пассажиру, но не успел сделать ничего. В затылок ему уперлось что-то круглое и железное. Проверять, что же это такое, водитель не стал и резких телодвижений не делал. «Ну-ка, старшина, на колени становись, ремешок снимай и из карманов все вынимай. Только медленно!» Лейтенант открыл глаза и попытался подняться. «Не спеши, дорогой, не спеши. Сейчас и до тебя очередь дойдет. Ты...» «Помолчи, дружище. Видишь, вот эта штука. Она стрелять может. И я не хочу попортить твою молодую красивую голову. А то потом и фуражку не на чем носить будет». Водитель в это время освободил карманы. «Сапоги снимай и штаны расстегивай. На заднее сиденье бросай. А сам на переднее садись. На правое». Лейтенант избавился от содержимого карманов и обуви и в расстегнутых брюках тоже сел вперед, пропустив водителя на его место. «Бензина много в баке?» «Полный почти. Литров 50 точно будет». «Это на сколько же хватит?» «Километров на 300 с лишним». «Вот и хорошо. Настя, иди сюда. Нас вот эти добрые дяди подвезут сейчас». Забрались на заднее сиденье. Настя за водителем, Андрей за лейтенантом. Настю заметно потряхивало. Андрей прижал ее к себе свободной рукой. Чебоксары кончились быстро. Черная эмка без каких-либо задержек пролетела город и выехала на юг. Минут через 20 подал голос лейтенант. «Ты понимаешь, что тебя потом искать будут? И найдут. Что потом?» «Хорошо, что ты хоть про шпиона песню забыл. Кто меня искать будет? Вот представь себе, как ты об этом докладывать начальнику своему, наркому будешь. Дескать, меня, такого бравого лейтенанта госбезопасности, вместе с машиной и водителем захватили мужик с маленькой девочкой и сняли штаны». «Этот», — Андрей кивнул на водителя, «в лучшем случае на фронт первым же поездом. А ты? Даже не знаю. Ну ладно, нарком покричит, простит. Но потом ты как служить будешь? Через пару лет мужик из этой сказки исчезнет. Останется одна девочка. А к снятым штанам и подштанники добавятся. Представил?» Лейтенант помолчал минуту, потом спросил. «И что ты предлагаешь?» «Мы доедем до Казани, там я вас высажу из машины, проеду дальше 10 км. Машину с вашими вещами брошу, и мы пойдем дальше. А вы часа через 2 найдете свою эмку и к утру на службу успеете. А где всю ночь гуляли, без меня придумаете. Расстанемся и забудем друг друга. Я на вас зла не держу, да и вы на меня обижаться не должны. Первые начали. Понятно?» Лейтенант кивнул головой. «Как через Волгу перебраться?» — спросил Андрей у водителя. — До верхнего Услона, а там на пароме. Мост только железнодорожный, в Зеленодольске. — Значит, 20 км до верхнего Услона останавливаемся. Доехали быстро, 3 часа. На дороге все чаще попадались машины, как навстречу, так и попутно. Но эмка их обгоняла без труда. — Отсюда до Услона 20 км и будет, — хмуро сказал старшина, останавливаясь на обочине. «Машину, если можно, возле нижнего Услона оставьте. Документы хоть наши отдайте, а то ведь остановят, проблем не оберешься». Андрей отдал ГБшникам документы, и они с Настей поехали дальше. 10 км, прямо у указателя поворота на нижний Услон, машину, как и обещали, бросили. Но до верхнего Услона они не дошли. Дорога была забита машинами. Очередь, по словам водителей, кучковавшихся на обочине, растянулась 3 км. Переправа с нагрузкой не справлялась. Попасть на паром просто так не стоило и мечтать.